«Что с Ларри Рикер?» «Не могу понять. Глубокий обморок или сон, или...» «Нет, не ясно». Лекарь покачал головой. «Я ее разбудить не могу». «Ничем?» Трайше это не нравилось. «Я к ней разве что горящую головню не прикладывал», — огрызнулся лекарь. «Высокородные, они тоже болеют, и кишки у них такие же, как у низкородных. Так что ремесло лекаря быстро избавляет от избыточного почтения». «Не хотите попробовать?» «Судя по лицу Шатарана, хотел. Или лучше не к невесте, а к человечке». «Думаю, можно до завтра оставить Лайри под вашим присмотром?» Лори Рен смотрел невинными глазами. «Да, Сатра?» «Нет». Караш воспротивился прежде, чем лекарь успел рот открыть. «Лайри Рикер отправляется с нами на корабль. И никак иначе». Рука болела немилосердно. Это кинжалы оставляют ровные резанные раны. Волки же. Волчий укус — штука сложная, рваная, болезненная и долго не заживающая. А Аша постаралась от души. «Да», — поддержал Шатаран. Трайши Ландар сморщил нос, но спорить не стал. «Тогда я сейчас пошлю за вещами и тоже отправляюсь на корабль». «Лори Рен, я еще припомню вашу медлительность». «Простите, Трайши, мне и в голову прийти не могло, что кто-то решится противодействовать. Это же так глупо!» Развел руками Лория. Судя по злым взглядам, ему никто не поверил. Но Лория это и не нужно было. Когда Нархеро удалились в сопровождении Трайши, забрав бесчувственную Таяну, градоправитель позвал к себе Эмину Шарре. «В моем кабинете надо заменить окно». «Да, Лория». «А еще ты у нас все знаешь». «Что вы, Лория?» «Ничтокой. Лучше скажи, где найти Вайста?» Спустя 10 минут по городу разбежались курьеры собственноручно написанными записками Лория Эрена. Конверты следовало отдать Трошеру, Айлене или Гарту.